Тююн же еще раз поклонился, забрал со стола обе гитары, передал одну Харуи, снова поклонившись, они ушли под крики трения и хохот наставников. «Ладно, 5 звезд им поставили не зря», — услышал Хару голос хореографа. «Эти двое точно смогли запомниться». Хару и Тююн передали гитары Стафу, Хару на спуске вытащил шарик из бочонка, чтобы огласить группу трени, которая может идти готовиться, а потом они поднялись наверх. Здесь их приветствовали как героев. Большинство трени до этого их немного сторонились, но парни из их же агентства, разумеется, тут же начали колотить их по спине и шутить по поводу того, что они казались такими тихими и скромными мальчиками, а на деле. После выступления Хару и Тююн этих самых тихих и скромных мальчиков как раз и изображали, заняться все равно нечем. Несколько групп парней перед судьями провели очень много времени, частично из-за крайне невнятных номеров. Остальной зал в это время просто скучал. Переговаривались, обсуждали выступающих, знакомились. Хару сидел рядом с парнем из Китая, и, чтобы понять страну его происхождения, даже не нужно было дожидаться его выхода на сцену. Не кореец, это чувствуется на интуитивном уровне, а высокий рост намекает, что вряд ли он из Японии. Потом парень вышел выступать и реально оказался танцором из Китая. Привлекательный, высокий, хорошо танцует, читает рэп. Главный вопрос, почему он приехал в Корею, а не дебютировал с такими данными в Китае? Так хотел мировой популярности. В 2015 году состоялся последний концерт к поп-айдолов на территории материкового Китая. С тех пор максимум, который могут себе позволить к поп-группы, это Тайвань и Макао. Отдельные артисты, обычно речь идет об этнических китайцах, имеют возможность продвигаться в Китае, но масштабные китайско-корейские проекты больше не поощряются правительством Китая. Корея отвечает заметным пренебрежением к китайским участникам поп-групп. Они, разумеется, все равно дебютируют, у них есть своя фан-база, в пересчете на мировую аудиторию они могут быть даже более популярны, чем их корейские одногруппники, но легкий оттенок национализма все равно чувствуется. «Привет», — обратился он к Хару. «Меня зовут Лишень», и протянул Хару руку. Хару пожал ее. «Здесь, просто Хару. Но вообще, нам Хару. В корейских традициях не принято представляться только именем, в то время как идолы обычно используют только псевдоним. Хару пока было неловко называть отдельно имя. «Очень приятно», — кивнул Лишень. «У него очень хороший корейский. Акцент есть, и весьма заметный, но он нисколько не мешает его понимать. Вы очень хорошо выступили», — похвалил его Лишень. «Ты так легко берешь высокие ноты». Хару улыбнулся. «Говорит человек, который делал сальто и танцевал что-то невероятное, ну, с моей точки зрения». Лишень немного поклонился, принимая комплимент Хару. Больше они не разговаривали, им попросту нечего было обсуждать, но все же Лишень запомнился Хару. Со своим ростом в 183 сантиметра Хару привык смотреть на всех немного поверх голов, а Лишень был еще выше. Пичкали ли его гормонами, или он из той части Китая, где высокие парни не являются чем-то необычным, но все равно, видеть азиата под 1,90 м ростом – редкая возможность. Когда все парни закончили выступать, вышли продюсеры шоу, уже знакомые Хару, Пак Ханбин и Им Минса. «Спасибо всем за хорошую работу», – начал говорить Пак Ханбин. «На этом основная часть съемок на сегодня окончена, дальше нужно будет сделать только несколько постановочных кадров для заставок и роликов в социальных сетях. Но сначала я хочу представиться, так как не все, возможно, меня знают. Я, Пак Ханбин, продюсер и режиссер этого шоу, а это моя коллега Им Минса, она также продюсирует данное шоу, а еще именно она станет продюсером группы, за место в которой вы сейчас соревнуетесь». Трени начали аплодировать, а Ханбин и Минса слегка поклонились. «Мы закончили с первыми впечатлениями, поэтому теперь можем рассказать о плане съемок на ближайшие несколько дней. Завтра с утра вы с вещами будете заселяться в общежитие. В этот же день вы получите форму, будет проведена фотосессия. Послезавтра вы начнете репетировать номер с опенингом нашего шоу. У вас будет всего 4 дня на репетиции, потом запись выступления, после которой вы приступите к подготовке первой миссии». Трени в зале напряженно загудели. Хару и Тююн в ужасе переглянулись. 4 дня на подготовку танца, да они сдохнут в процессе. Теперь о ваших рангах. Полностью весь номер открытия проведут на сцене только трени с оценкой в 5 баллов. Трини с оценкой в 4 балла будут поделены на группы и смогут выступить на главной сцене. Трини с оценками 3 и ниже будут участвовать только в исполнении припева. Поменять собственный ранг нельзя, повторного оценивания не будет. Хару слегка повернулся к Тэюну, тот пояснил. У этого шоу структура немного похожа на продуце, но там после первых выступлений можно было повысить свой ранг. Хару кивнул. Он понял, о чем говорит Тэюн. Тогда Трини выступали перед наставниками с выученным номером, благодаря чему можно было либо повысить свой ранг, либо упасть ниже. В случае Хару и Тэюна отсутствие перераспределения им на руку, за 4 дня они вряд ли смогут подготовить выступление, достойное 4 звезд. Хару, Кан Тэюн, Ли Нахён, Ким Сухён, Ким Санву и Сато Нобу, перечислила госпожа Им, читая с листа, после окончания общих съемок вам нужно будет остаться, вас выбрали для записи обращений, 3 корейские парня, кроме Хару и Тэюна, 5-звездочные. Сато Нобу, самый привлекательный из японских трейни, похож на фарфоровую куколку, а не на живого парня. Их шестерке выпал шанс особо примелькаться зрителям, потому что еще до начала шоу они получат свои минуты славы. Новость, казалось бы, хорошая, но Хару переглянулся с Тэюном и увидел тот же испуг в глазах. Они не стали это обсуждать, но, неужели им Минса решила протащить их в группу? Как иначе объяснить то, что именно они будут зачитывать рекламный текст? Предположим, Хару больше других подходит по корейским стандартам красоты, но тут и без него хватает реально красивых парней, не было причин так явно выдвигать их вперед. Но сделать с этим он, разумеется, ничего не может. Постановочные кадры для шоу записывали еще около получаса, причем, в большей степени нагружали наставников. Они разыграли парочку мини-сценок, которые продюсеры шоу придумали в ходе записи. Формально говоря, эти отрывки потом вставят между выступлениями, сделав вид, что это происходило на шоу, а не было отснято заранее. Продюсеры даже гоняли туда-обратно стажеров, которые должны были отсутствовать на своих местах во время предполагаемых диалогов. Еще сделали несколько общих кадров, но это вообще дело 5 минут. Потом большую часть трени отпустили, как и наставников, на площадке остались лишь выбранные трени. Хару и Тэюн будут сниматься вдвоем, они объяснят, как голосовать в приложении. Причем снимали несколько вариантов ролика. Сначала, для телевидения, в горизонтальном формате, потом для социальных сетей, в вертикальном. Первый, стоя у большого экрана, на котором будет вся нужная информация. Второй, стоя рядом друг с другом и указывая на экран под ними, куда также выведут всю информацию. Хару, обратился к нему Пак Ханбин, говори медленно и максимально правильно, улыбайся загадочно. А ты, Тэюн, говори чуть быстрее, чем он, больше улыбайся, больше жестикулируй. Вы должны сыграть на контрасте, холодный принц и его солнечный друг рыцарь, окей? Хару осторожно кивнул, дожился, теперь его короновали, а Тэюна записали в рыцари. К счастью, для образа холодного принца ему даже играть особо не нужно, именно этого образа от него добивались учителя на актерском отделении. Актерский опыт, а особенно постановка голоса, здесь пошли на пользу, они умудрились все сделать идеально с первого дубля, но перезаписали еще разок, на всякий случай. Своим чутким слухом Хару улавливал перешептывания трени корейцев. Кажется, их взяли за актерский опыт. Да, они профессионально работают перед камерой, я бы не смог так быстро все отснять, да еще выйдя первым. Эти слова немного подняли настроение Хару. Возможно, трени правы и создатели шоу просто хотели сэкономить время, поэтому позвали парней с хорошо поставленной речью. Они ведь 4 ролика сняли за 15 минут, оборудование настраивали немногим меньше. Глава 23. Без 5 минут звезда. Продюсерский центр расположили в том же временном здании, что и съемочный павильон. Оборудовали, правда, лучше, чем площадку. Кондиционеры, система вентилирования, удобная мебель. На одной из стен расположили множество экранов, по одному на каждую камеру. Возле этой стены стоял парень из команды операторов, отслеживал, чтобы все исправно работало и в кадрах не было постоянных помех. Минса и Ханбин сидели за столом, перед 3 мониторами, молча пили кофе, не отвлекая коллег. Слаженная съемочная группа работает даже лучше, если продюсеры ей не мешают. Процесс захода трени на площадку обсудили от и до, поэтому Минса и Ханбин вообще не видели смысла что-то кому-то говорить. Трени заходили в лифт с разным настроением. Кто-то отчаянно пытался казаться уверенным, кто-то радовался, Кто-то был напуган. На данном этапе никто ничем не удивлял, было даже скучно. На правом мониторе были кадры лифта и коридора возле лифта, на центральном – зала. Это позволяло провожать каждую группу трени, пытаясь увидеть что-нибудь интересное. «Скучно», – вздохнул Ханбин. «Придется все же делать постановочные кадры или вообще оставить 3-4 проходки, а остальное – в утиль». «Это было ожидаемо», – фыркнула Минса. «Я вообще хотела обойтись без этого, но телеканал стоял на своем. Сколько бы денег сэкономили, если бы не собирали этот лифт и коридоры к нему?» Ханбин с улыбкой качнул головой в знак согласия. «Иногда начальство очень тяжело убедить отказаться от использования клише. На шоу на выживание трени заходит в зал небольшими группами, тем самым зрители с ними знакомятся, так принято. А то, что это выглядит откровенно скучно, никого не заботит. Наши идут», — раздался голос девчонки-координатора. «О, это интересно», — сказал Ханбин и даже потянулся надеть наушник. Минса поступила так же. Семерка парней не в вове, впрочем, выглядела так же скучно, как и остальные трени. Ну, не считая визуальной составляющей. На экране он выглядит даже лучше, чем в жизни, — покачал головой Ханбин. Его друг тоже. А вот разрекламированный агентством Мухин красивее в жизни. Минса согласно кивнула. Мальчишка, которого в агентстве выдвигали как лучшего кандидата на дебют, на экране выглядел блекло. А вот что удивляло, легкий макияж сделал из Таюна действительно красивого парня. Но я все еще считаю, что прав. У Хару и Таюна есть это ощущение звездного статуса, продолжил Ханбин. Посмотри, как они двигаются. Особенно Хару. Ну, настоящий ледяной принц. Минса снова кивнула, теперь улыбаясь. Ледяной принц – это устоявшийся архетип для идолов. Немного отстраненный красавчик, непременно загадочный, ранимый, непременно творческая натура. Интересно, понимает ли сам Хару, что в спокойном состоянии выглядит именно так? На лице не презрение, а именно легкая скука, словно он устало спрашивает. Ну и что еще мне эта жизнь подкинет? Мы уже прозвали его принцем вампиров, воодушевленно сказала одна из девчонок из Стафа. У него такая бледная кожа, просто обзавидуешься. И даже клыки небольшие есть. Девчонке было лет 20. Минса и Ханбин переглянулись. Они не были друзьями, но в данной ситуации поняли друг друга без слов. Став лучший показатель потенциального успеха. Они устают от череды красивых мальчиков и девочек, им становится плевать на внешние данные уже через год-полтора работы на телевидении. Но есть артисты с каким-то внутренним стержнем, собственной харизмой, с ними интересно работать, даже если они не особо разговорчивы. Получается, Хару как раз такой. Когда трени Нефвови вышли в общий зал, они, наконец-то, показали что-то достаточно интересное, поднявшись наверх и посидев по очереди в первом кресле. Картинка получилась красивой, камеры засняли, как Хару поднимается по лестнице наверх, а все парни вокруг его рассматривают. Вот этот момент точно можно использовать. После Нефвови был и первый интересный кандидат. Японец Нобу, мальчишка с кукольной внешностью и невинным взглядом, очень хотел запомниться зрителям и в этом неплохо преуспел. Он спотыкался, извинялся, махал рукой в камеру. Проще говоря, дал что-то достаточно интересное, чтобы пустить это в эфир. За ним было несколько парней, которые уже дебютировали, они тоже показали себя как профессионалы. Так что им все же есть, что добавить в выпуск, и лифт строили не зря. Когда начали показывать залы и выступления, Ханбин сам переключил одну камеру на Хару и Таюна. Большую часть времени эти двое просто скучно сидели, но эти кадры все равно можно добавить в выпуск. У них классный контраст, обратила внимание Минса. Хару наблюдает и иногда улыбается, а Таюн просто фонтанирует эмоциями. И они общаются без слов, хохотнул Ханбин. Смотри, вот тут было. Он немного перемотал назад, показывая, как Хару слегка закатывает глаза, а Таюн начинает хохотать. Минса тоже улыбнулась. Они интересны. У них нетипичная для идолов динамика, но этим она и хороша. Думаю, твое предложение показать их как лучших друзей, которые друг за друга и в огонь, и в воду, будет интересно, сказал Ханбин. Но скорее всего, с акцентной съемкой они, как минимум, дотянут до финала. Ты готова к тому, что они могут дебютировать? Слышал, что этот ледяной красавчик в танцах просто деревянный. Не знаю, вздохнула Минса. У них хорошие голоса, а крупный план причем, как показала эта съемка, на экране оба тянут на визуалов. что макияж-то с парнями делает, но они с Норовым. Я бы пустила их в эфир первые несколько серий, а там посмотрим, как за них будут голосовать, как они сами будут справляться. В любом случае, они из нашего агентства, так что, даже если потом мы решим их аккуратно слить, приобретенная на шоу популярность выгодна для их будущей карьеры. Так что давай пробовать. Ханбин понимающе кивнул. А потом Харуи хидно прокомментировал сплетни за спиной и показал котика. Ханбин хохотал так, что едва со стула не свалился, а Минса лишь пораженно смотрела на экран. Вот тебе и холодный принц. Оказывается, этот парень умеет не только загадочно смотреть в пустоту. А потом Тэюн поцеловал руку Минджи. Теперь даже в продюсерском центре у молодых девчонок из Стаффа случился легкий шок от столь милого поступка. Они же не хотели быть айдолами, удивленно повернулся к Минса Ханбин. Что они творят? Они умные парни, хотят рекламные контракты, улыбнулась Минса. Скорее всего, их цель – стать популярными и начать зарабатывать сразу после того, как они вылетят с шоу. Им не важно, как долго они продержатся, главное, чтобы их запомнили. «Ну тогда пусть они и зачитывают правила голосования для первого выпуска», — решил Ханбин. «Еще нужно того милашку-японца взять. Эй, Джун, запиши где-нибудь, чтобы на монтаже Хару дорисовали уши, когда он кота показывает, и корону еще в некоторые моменты, а этому Нобу, румянец. Придумайте сами, как это расположить, ок. Если нужно, переснимите часть кадров». Минса же продолжала задумчиво смотреть на экран. Эти двое поднялись наверх, заняли свои места, Хару начал общаться с соседом, китайским танцором, но думала она о другом. Стоит ли тащить через шоу парней, которые никогда не хотели становиться айдолами и вряд ли будут счастливы в этой роли. Как профессионал она понимала, что их потенциал как артистов очень высок. Они всего за день съемок запомнились Стаффу, здесь их все уже знают по именам, даже успели придумать прозвища. Логично предположить, что и зрителям они понравятся. На Хару можно хорошо заработать через рекламные контракты, особенно если немного отшлифовать его стиль в одежде, изменить прическу, сделать некоторые косметические процедуры. Но стоит ли оно того? Самым лучшим, конечно, будет дождаться окончания съемок первых серий, ведь только тогда станет понятно, сохранит ли Хару свое магнетическое присутствие во время выступления с танцевальным номером. Они вернулись домой еще до 6 вечера, что позволило Хару собрать чемодан без спешки. Сначала, правда, его нужно было бы купить, но бабуля позаботилась об этом заранее. Выбрала сама простой черный чемодан на колесиках, причем выглядел он вполне прилично. Когда Хару спросил, откуда, собственно, деньги на не самый дешевый аксессуар, она сказала, что вытрясла из папы Хару. Проще говоря, заставила его отдать заначку, а то и вытрясла эти деньги в прямом смысле этого слова. Несмотря на то, что Хару и Хансу в семье никогда не били, папе от бабули влетало регулярно, чаще всего мухобойкой, а иногда и чем потяжелее. Скорее всего, эти воспитательные методы бабуля считает допустимыми в том случае, когда остальные уже не сработали. Хару предупредили, что много вещей брать не обязательно. Выступать на сцене они будут в одежде от спонсоров, тренироваться в приготовленной для них спортивной форме, выезжать за пределы общежития в форменных костюмах. Проще говоря, нужно взять несколько комплектов спортивной формы на всякий случай, хороший запас пижам и нижнего белья, несколько вариантов одежды на случай, если их выпустят из общежития погулять. Скоро начнется учебный год, но насчет школьной формы предупредили отдельно, пока не брать. Скорее всего, их освободят от учебы на время съемок. Как и положено в реалити-шоу, выйти из общежития они смогут не скоро. Сотовые телефоны они обязаны сдать, но разрешено провозить с собой планшеты и ноутбуки, причем только при условии, что они не могут выходить в интернет без Wi-Fi, это будут проверять. По этой же логике можно взять телефон без сим-карты. Наличие электронной симки, разумеется, тоже проверит. Проще говоря, их лишали доступа в интернет, а не средств развлечения. Это делается для того, чтобы они не знали свои рейтинги на шоу и не могли обращаться к своим новым фанатам с просьбами. Каждые 3-4 дня, в зависимости от загруженности, им будут выдавать телефоны на 30 минут. За это время нужно позвонить всем своим родным и близким, можно попытаться что-то поискать в интернете. Есть строгий запрет на использование соцсетей, нельзя ничего писать на своих страничках, только общаться с родными и близкими. В случае, если организаторы узнают о попытках обойти эти запреты, Трини получит большой денежный штраф за нарушение правил. Собственно, на полчаса им телефоны выдают как раз потому, что так всю сомнительную деятельность проще отследить. За полчаса много дел не натворишь. Пугает ли Хару вероятность на 3 месяца быть запертым в мужском общежитии? Без сомнения. Но он уже все подписал, так что приходится собирать вещички. Кроме одежды, Хару положил в чемодан еще кое-что для развлечения, раз постоянного доступа в интернет не будет. Собственных книг в доме немного, обычно Хару берет их в библиотеке, так что пришлось немного порыться на полках, выискивая то, что прежний Хару не читал, либо читал очень давно. Нашел «Мастера и Маргариту» на корейском, решил, что это ему надо. Причем, Хару ее вроде даже не читал, что удивительно. К его собственному удивлению, у него собралась приличная косметичка. В агентстве говорили, что косметику им подарят на проекте, но Хару не хотел рисковать, особенно, когда это касалось солнцезащитных кремов. У него с солнцем сложные отношения, нужны проверенные средства. Не хотелось бы перед камерами начать чесаться и сдирать с себя облезающую кожу. Хансу все ныл, что Хару уезжает надолго и ему это не нравится. Резонные замечания, что он будет видеть Хару по телевизору, не убедили мелкого прилипалу. В отличие от Хару, чей лучший друг всегда готов на любые сомнительные авантюры, у Хансу таких друзей нет, поэтому он больше торчит дома, с Хару или дедушкой. И, несмотря на то, что ему уже 10 лет, очень любит гулять с мамой. Абсолютно домашний ребенок, избалованный не деньгами, а вниманием окружающих. Последнюю ночь дома Хару провел в гостиной, они всей семьей ночевали на полу. Было достаточно жарко, но главной причиной совместной ночевки, разумеется, были непогодные условия. Перед сном все смотрели какое-то ток-шоу по телевизору, но Хару не дождался его финала. Он так устал за эти дни, что сразу вырубился. Из-за этого и проснулся раньше всех. На кухне мирно тикали часы. Снаружи, на улице, прошелестели шины велосипеда, а потом почтальон кинул в их почтовый ящик какие-то бумаги. Скорее всего, счета. В Корее странная система, когда ты вроде как оплачиваешь все онлайн, но тебе все равно присылают письма с распечатками твоих выплат чуть ли не за весь прошедший год. И делают так каждый месяц. Куки, все это время дремавший у дедушки в ногах, проснулся и осторожно направился к Хару. Он изящно переступал пушистыми лапками, словно старался никого не разбудить, пока не добрался до своей цели. Завалился Хару под бок и затарахтел так громко, что тиканье часов больше не было слышно. Было так хорошо, так уютно. Из приоткрытого окна дул легкий ветерок, наполняя комнату утренней свежестью, мерно сопели домашних, мурлыкал кот. Хару затопило волной такой сильной любви и признательности к своей семье, что на глазах навернулись слезы. Немного, едва хватило на пару слезинок, но все же, возможно, в семье не все идеально. Многие вещи его бесят, он хотел бы это изменить, но он все равно их любит. И ради них, пожалуй, готов даже заниматься тем, что его немного смущает. Если бы получилось дебютировать и хорошо заработать на этом, он смог бы оплатить обучение Хансу. И маме бы не пришлось работать по выходным. А бабуле с дедулей было бы приятнее ходить в гости к друзьям, если бы им было, чем похвастаться. А Тэюн всегда хотел айфон, большие мощные наушники и коллекцию кроссовок. Хару же он уже сам не знает, чего хочет. Наверное, сейчас он просто хочет, чтобы его близким было хорошо. Вскоре проснулась бабуля. Она бодро встала с пола и сразу же поспешила наверх, переодеваться, чтобы привести себя в порядок и приготовить завтрак для Хару, чтобы внук набрался сил перед переездом в общежитие. Глава 24. Правила игры. Чтобы снять кадры с заселением в общежитие, их около часа держали у ворот особняка. Хорошо хоть тент натянули, а то они бы под утренним солнышком сгорели всем составом. Когда приехали парни из последнего агентства, застряли где-то в пробке, остальные смотрели на них не слишком по-доброму. Визажистов здесь было немного, но они начали оперативно обходить парней, убирая последствия ожидания на жаре. Время близилось к полудню, не самое удачное время для съемок, скорее всего, поэтому сделали все быстро. Первый кадр, три не толпой стоят у ворот, которые открываются перед ними. Следующие кадры, как они идут по аллее к зданию, оживленно переговариваясь. Ну и последние, как заходит внутрь особняка. На этом красивая часть съемки закончилась и начался традиционный хаос. Расселить по комнатам 77 человек, та еще задачка. Три не с 5 и 4 звездами въезжали в комнаты на 4-м этаже, все остальные – на третьем. На втором и первом этаже были общие помещения, которые им обещали показать позднее. Особняк внутри оказался действительно огромным. Если снаружи он казался просто большим домом, то внутри – каким-то безразмерным. Комнаты четвертого этажа были рассчитаны на 4 человек, каждому 3 не по отдельной кровати, в этой же комнате – большой шкаф, туалетный столик, софа и пара кресел у окна. В отличие от интерьера всего дома, очень вычурного, королевского, спальни были обставлены более простой мебелью. Хару и Тэйюн зашли в свою комнату вместе, за ними увязался 5-звездочный Лишень, а последним – скромный кореец Пак Дэхён, который на прослушивании запомнился очень техничным и правильным исполнением своих партий. Лишень старше всех в комнате, ему, вроде, 20 лет. Пак Дэхён немного старше Хару и Тэйюна, но они одногодки. Обычно в Корее вопрос возраста, второй после имени, но им это было не нужно, потому что дату рождения они говорили наставникам во время прослушивания, уточнять не пришлось. Среди трени сейчас не принято зацикливаться на возрасте, если разница невелика. Говорят, раньше было иначе. Обратиться к парню, который старше тебя на пару лет, Хён, или, упаси Боже, просто по имени до тебя за такое всем агентством отчитывать будут. Точнее, стали бы в прошлом. Сейчас в кругу трени принят неформальный стиль общения. Если разница в возрасте небольшая, год-два, то обращаются по именам. К имени старших стажеров могут прибавлять суффикс «ним», это показатель уважения, но чаще используют «щи», а к малознакомым трени вообще обращаются полным именем, то есть и Лишеня, и Пак Дэхёна Хару звал по имени-фамилии, ну, и использовал неформально вежливый стиль речи. Четвертый этаж, плохая примета, бурчал Пак Дэхён, бросая свои вещи возле последней свободной кровати. Они желают нам смерти. Технически, при заселении Став назвал этот этаж третьим, что немного непривычно. В Корее действительно первый этаж не называют первым, обычно говорят грунтовый этаж. Но следующий этаж, второй, а не первый. Здесь же Став решил аккуратно исключить цифру 4, ведь в азиатских странах слишком много связанных с ней суеверий. Китайский иероглиф, обозначающий цифру 4, созвучен с произношением иероглифа «смерть», а кто хочет умирать. В многоквартирных зданиях четвертый этаж могут сделать хозяйственным, расположив там домовые службы, или вообще, не строить его полностью, оставив между третьим и пятым этажом пустоту высотой в полметра. Там, где четвертый этаж все же есть, его обозначают буквой F, нумерация квартир будет не 412, а F12. В особняке для съемок шоу «Проклятый этаж» решили вообще обозвать третьим. Хру-то все равно, но Дэхён, видимо, суеверен. Здесь красиво, обошел комнату Тэйюн. Но кровати короткие, с долей иронии в голосе сказал Лишень. Он уже лег на кровати, и его пятки свисали вниз, что стало причиной для смеха. Скорее всего, если он упрется макушкой в изголовье кровати, то влезет целиком, но нужно же еще вместить подушку. «Какой у тебя рост?» – с любопытством спросил Тэйюн. «1,89 м», – ответил Лишень. Хру удивленно покачал головой. «Для Кореи, где средний мужской рост, 1,73 м, этот парень просто гигант, да и вне Кореи он бы выделялся. Прости за глупый вопрос, но мне правда очень любопытно», – задумчиво сказал Тэйюн. «В шоу мы часто видим, что китайцы бывают очень высокими, вас таких отбирают, или средний мужской рост реально выше?» Лишень расхохотался и покачал головой. «Нет, в Китае я тоже тот еще великан, кровать мне не впервые коротка, и в индустрию развлечений действительно охотнее берут высоких. Но я не слышал, чтобы парней со средним ростом выгоняли из агентств. Скорее всего, мои высокие соотечественники на ваших прослушиваниях – просто совпадение. А я, кстати, лет до 13 был коротышкой. Потом начал быстро расти, но у меня и родители достаточно высокие, просто я вырос чуточку больше, чем все ожидали. У Хару все мужчины в роду высокие», — сказал Тэйюн, садясь на свою кровать. «Он, скорее всего, еще вырастет, а я вот вряд ли. Человек растет до 26 лет», — на автомате сказал Хару. «Сыпать случайными фактами, практически часть личности Хару. От этого невозможно избавиться. То есть, даже у меня есть шансы подрасти», – удивился Шень. «Мне-то всего 20 лет». Их общение было прервано странными звуками. Они втроем обернулись в сторону Дэхёна. Он за это время успел достать из чемодана, очень большого, к слову, свою подушку и комплект постельного белья, поэтому сейчас перестилал кровать. Они втроем немного озадаченно переглянулись. Никому и в голову не пришло вести с собой в общежитие собственное постельное белье. Их удивление разделил и парень из Стаффа, который зашел в комнату буквально через несколько секунд. Он удивленно уставился на Дэхёна. «Ты меняешь постельное белье? Я же не знаю, когда последний раз это стирали. Позавчера мы закупили оптом постельное белье на все кровати в здании, и начальство заставило нас перестирать все, что мы купили, чтобы ни у кого из вас не случилась аллергия», — обиженно заметил парень. «А вчера мы полдня застилали ваши кровати. Я буду спать на своем», — буркнул Дэхён. Тхару переглянулся с Тэюном. Им снова не нужны были слова, чтобы понять общее на двоих мнение. «Дэхён — очень странный тип». Парень из Стаффа тряхнул головой и начал говорить. «Меня зовут Ким Тэбом, но можете звать меня и моих коллег просто Сэнбэ. Так будет проще. У нас форма, вот эти черные футболки с зелеными бейджами. К нам можно обращаться по всем вопросам, связанным с общежитием. Сейчас я должен рассказать вам, куда смотрят камеры. Они все видимы, вы можете их рассмотреть. Одна вон там, другая вон там. Видно практически всю комнату, в некоторых частях видимость ограничена, но все равно не спрячешься. Примерно так же, во всех комнатах учитывайте это. Если решитесь на мелкие шалости, вас заметит. Далее, как легко догадаться, пространство перед шкафом полностью просматривается камерами. Мы не собираемся показывать все, что происходит в ваших комнатах, уж тем более обнаженку, но все же настоятельно просим не раздеваться догола в спальнях хотя бы потому, что часть съемочной группы – женщины. У вас есть ванная, дверь скрытая, вот тут. Парень нажал на панель в стене и дверь, нормальная, полноразмерная, открылась. Заходить он туда не стал. Там большая ванная комната. Только учитывайте, что в этом здании отдельный водонагреватель для каждой ванной. Возвращаясь к камерам, они расположены во всех коридорах и комнатах общего пользования. Исключение – ванные и туалеты. Тут, думаю, все понятно. И мне нужно записать ваши имена, чтобы вас не выгнали потом из комнаты. Диктуйте. А где можно найти утюг? – спросил Дэхён. «Утюг?» – удивленно переспросил Ким Тэбом. «Да, утюг, я бы хотел погладить простынь», – она помялась. «Наверное, вырасти у Дэхёна вторая голова, и то они бы удивились меньше». Тэбом пообещал найти утюг, когда общее заселение закончится, записал их имена, а потом ушел, бросив напоследок полный сочувствия взгляд на Хару, Тэюна и Лишиня. «Постельное белье в Корее давно не гладит, повседневную одежду предпочитают отпаривать», а заутюживать на брюках острые складки только по особым случаям. Они разобрали вещи, немного привели себя в порядок, встретили гостей из других комнат. Парни, которым дали уровень в 2 и 3 звезды, жили в комнатах по 6 человек, у них двухъярусные кровати. Хару из любопытства заговорил парнями из Стаффа, пытаясь узнать, что это здание такое. Оказалось, что раньше это был отель, но хозяин выбрал для его постройки неудачное место. Отель разорился и где-то год назад его выкупил один из владельцев НБС, чтобы использовать для съемок. Когда три не более-менее устроились в комнатах, их собрали в холле первого этажа, чтобы сделать важные объявления. Рассказали, что сегодня у них много дел, связанных с дополнительными съемками и фотосессиями, и выдали комплекты одежды. Первые два – спортивная форма, две одинаковые футболки, где зеленые элементы чередовались со светло-серыми, к ним – серый лонгслив, чтобы не замерзнуть в плюс 30, видимо. А вот низ у всех разный, серый с зелеными полосками. Хару достались брюки двух фасонов, с резинкой на голени и с широкими штанинами. Всех три не предупредили, что они должны всегда тренироваться в этой форме, стирать можно в прачечной на первом этаже. Третий наряд, что-то вроде школьной формы. На темно-сером пиджаке отделка зеленым цветом на лацканах и по низу, наверное, у такого типа пиджака есть какое-то название. Брюки тоже темно-серые, а вот галстук, изумрудно-зеленый. Белые рубашки. У некоторых парней были не брюки, а шорты, к которым прилагались белые гольфы. Присмотревшись, можно было заметить, что такие наряды достались самым младшим участникам. В общей сложности коленками светили 20 парней. Костюмы пришлось надевать сразу, им тут же делали прически и легкий мейк, а потом вели фотографироваться. Потом снимали заставку, для чего парней делили по агентствам. Хару и Тэюна снимали отдельно, как актеров из Нефвове, без пятерки трени айдолов. Подошло обеденное время и их, наконец, покормили. Столовая располагалась в этом же здании, Еда была достаточно вкусная, но всем накладывали одно и то же. Немного риса, кусочки куриной грудки в соусе со шпинатом, одно вареное яйцо, немного кимчхи, пара листьев свежего салата и брусочки свежей морковки. Вегетарианцев среди участников, по всей видимости, не было, потому что тофу на выбор не предлагали. После обеда еще нескольких человек записали для промороликов в школьной форме, потом еще нескольких, в спортивной, а вечером всех пригласили в кинотеатр. Да, в этом здании был и небольшой кинотеатр. Судя по всему, раньше это было VIP-помещение. Большой экран, зал с подъемом наверх, причем уровни для кресел достаточно широкие. Скорее всего, раньше на уровнях стояли диваны, но сейчас там были стулья. Чтобы вместить всех трейни, организаторы на каждом уровне были вынуждены поставить по два ряда стульев. Хару и Таюна попросили сесть в первом ряду, потом около получаса рассаживали трейни так, чтобы камерам было проще снимать крупные планы самых симпатичных и эмоциональных парней. На небольшую сцену у экрана вышел ведущий, Джону. Он начал с нескольких банальных вопросов по типу, как общежитие, готовы ли работать, что-то там еще. Ну, а затем приступил к объявлению миссии, так в Корее принято называть задания во время шоу. В последнее время к поп-группы часто дебютируют без четкого разделения позиций, начал он. Но, понаблюдав за их выступлениями, все равно можно отследить тех, кто, в основном, поет, кто обычно читает рэп, а кому достаются самые сложные танцевальные партии. В нашем шоу в каждой временной группе будет три обязательные позиции: главный вокалист, главный рэпер и главный танцор. Следующие две миссии, подготовка выступления с титульной песней и битва позиций, будут отборочным этапом, чтобы выделить по 10 человек на каждую позицию и решать, кто станет главным вокалистом, а кто останется без почетной роли, будут не зрители, а ваши наставники. Трейни в зале начали тихо переговариваться, что было естественной реакцией, судя по всему. Так раньше не было, уточнил Хару. Тэюн покачал головой. Насколько я знаю, нет. Позиции раздавали для каждого выступления, а не на все шоу. Об особенностях позиций, будущих миссиях и зрительском голосовании, в подготовленной инфографике, сказал Джону. В зале выключили свет и включили экран за его спиной. На экране появилось множество маленьких нарисованных человечков, все серого цвета. Скорее всего, 77. Джону ушел в сторону, но его голос продолжал звучать. Он заранее записал пояснение к инфографике. Видимо, в самом выпуске покажут тот же ролик, который сейчас смотрит трейни. Вот 77 трейни, у них разный звездный статус и разные навыки. Завтра они начнут готовиться к выполнению своей первой миссии, подготовят выступление с песней «Цан Дайт». Для этого их разделят на несколько групп. Вступление исполнит только трейни с 5 звездами, для первого припева выйдут все трейни с 4 и 5 звездами. Чтобы получить партию в куплете, трейни должен иметь 5 звезд за навыки исполнения, только эти трейни смогут остаться на сцене в это время. Для второго припева на сцену выйдут все трейни, независимо от уровня. В центре дэнсбрейка могут быть только те, у кого 5 звезд за навыки танцев. Все слова Джону иллюстрировались передвижением фигурок по экрану. Нарисованные человечки прыгали и танцевали, выглядело все очень забавно и интересно, прямо глаза разбегались. Просто не знаешь, куда смотреть. Чтобы распределить партии, через 3 дня все трейни выступят перед наставниками. Еще один день они потратят на то, чтобы все отрепетировать после распределения партий. Данная миссия пройдет без исключения трейни. В конце его слов все человечки выстроились в один ряд. Затем будет вторая миссия, детали которой мы не разглашаем, но после нее состоится распределение позиций и первый отбор. Для этого сначала жюри отберут 10 вокалистов, 10 рэперов и 10 танцоров. Это позволит в дальнейшем добиться более-менее гармоничного распределения талантов во временных группах. На экране группы из 10 человечков окрасились в синий, розовый и зеленый цвета. Из оставшихся трейни будут исключены 7 человек. Исключение будет проводиться по результатам зрительского голосования в приложении шоу «Луцка Севин». Таким образом, для следующей миссии будут созданы 10 групп, в каждую из которых попадет вокалист, рэпер и танцор, плюс 4 трейни без звания. Фигурки выстроились иначе, теперь они стояли группами, где вокруг цветных собрались серые. 7 серых человечков печально пошли к краю экрана, а голос Джону продолжал. Когда во время третьей миссии настанет время исключить еще 7 человек, Они будут выбраны из состава трени без позиций. Теперь еще 7 серых человечков направились к краю экрана, причем их анимировали так, что они выглядят рыдающими, за ними даже тянулась дорожка слез. Слезинки вытирали и некоторые из серых, оставшихся в живых. Затем в каждой группе один из трени, уже имеющий позицию, будет лишен привилегий, тоже по итогам зрительского голосования. Но, как можно догадаться, в этот раз такие лишенцы спасены от исключения, пока главные позиции не потеряли свои звания, они не могут быть исключены. Три человечка, синий, розовый и зеленый, печально спустились в нижнюю часть экрана, там как будто сняли с себя футболки и положили их на пол, окрасившись снова в серый цвет. В финале нашего шоу вокалист, рэпер и танцор с наибольшим количеством голосов получит свои места в будущей группе. Еще один человек будет выбран вне позиции тоже в результате зрительского голосования. И трех трени добавит продюсерский состав, чтобы создать сбалансированную группу из 7 человек. Из толпы человечков 7 получили золотые короны и начали радостно прыгать. Теперь о системе голосования. В данный момент уже начало работать глобальное, единое голосование, куда включены все трени. Там можно ежедневно голосовать за трех своих любимчиков. И данное голосование будет суммировать результаты на протяжении всего шоу. Там будут фигурировать все трени, независимо от их позиций. Именно это голосование станет определяющим для выбора центра группы и четвертого участника. Да, трени без действующей позиции будет выбран по результатам общего голосования. Это сделано для того, чтобы у трени с главными позициями, которые не стали первыми, все равно был бы шанс дебютировать. Хару нахмурился. Как все запутано. С третьей миссии стартует следующее голосование, результаты которого будут обнуляться после каждого тура. Здесь зрители смогут выбрать лучшего вокалиста, лучшего рэпера, лучшего танцора и двух понравившихся трени из оставшегося списка. Именно эти голосования будут решать, кого исключить и лишить привилегий позиций. Интересная система, хмыкнул Тэюн. Чем же? Спросил Хару. Голос Джону больше не звучал, на экране показывали, как голосовать на сайте и в приложении. Можно и поговорить. Смотри, если бы голосование учитывало все голоса в принципе, то парни, набравшие много голосов на старте, могли бы не беспокоиться о вылете, их спасали бы прошлые достижения. Но каждый тур оценивается отдельно, то есть твоя ошибка на сцене в определенной миссии может стать причиной для исключения, даже если общий рейтинг у тебя все еще высок. При этом нельзя как-нибудь дотянуть до финала и надеяться на победу из-за одного классного выступления, потому что здесь уже важно, сколько человек за тебя голосовало в принципе. Тебе нужно быть интересным постоянно, а не бултыхаться на последних местах, надеясь, что тебе повезет. Хару кивнул. Ну, значит, сложность оправдана логикой. Интересно, по каким критериям наставники будут выбирать вокалистов? Только по вокалу? Или остальное тоже важно, и можно ли считать Хару хорошим вокалистом, если он почти не умеет петь в движении, на его взгляд, нет. Но, если наставники его выберут, это станет доказательством предположения, что им Минса вовсе не собирается давать Хару и Тэюну возможность покинуть шоу спустя пару эпизодов. Глава 25. Конфликт. То, что Дэхён, не самый приятный тип, Хару понял сразу, но главная подстава ждала их вечером. После ужина Хару и Тэюн задержались в столовой, болтали с другими стажерами. Шэнь тоже общался с китайскими трени, их на шоу было 4 человека, если вместе с ним. Когда Хару и Тэюн поднялись в свою комнату, в ванной шумела вода. Ну шумит и пусть шумит, что тут такого, Дэхён в душ пошел. Но вот в комнату зашел Шэнь, а вода все льется. Они обсудили правила конкурса, а вода все льется. Теперь на дверь ванной комнаты с недовольством поглядывали уже все. Температура на улице чуть больше 30, они простояли на солнцепеке все утро. Потом мерили одежду, много ходили по лестнице, лифт в здании есть, но его закрыли для трени. Кондиционеры работают, но не всегда справляются, в том же зале кинотеатра было душно. Нельзя сказать, что Хару так уж вспотел, но лечь в кровать, не приняв душ, как-то неприятно. При этом спать хочется все сильнее, да и вставать завтра рано. Дэхён вышел из душа раскрасневшийся, но все такой же недовольный, просто уже в пижаме. Он ничего им не сказал, сразу собрался ложиться спать. Тэюн зашел в ванну, включил воду над раковиной и недовольно зашипел. «Ты потратил всю воду из нагревателя?» – недовольно спросил он у Дэхёна. «Я собираюсь спать. День был сложным. Там водонагреватель на 80 литров, этого с лихвой хватает на целую семью, а ты потратил все один, ты юн не робкого десятка, так просто он не отстанет. Мне нужно тщательно следить за внешностью. Не всем же настолько повезло с чертами лица, что большие глаза и губы сердечком позволяют не замечать прыщи и шелушения», – пробурчал Дэхён. Это было, видимо, шпилькой в адрес Хару. Прыщ у него есть, один. Не мудрено, ведь визажисты красят весь строй парней одними кистями. С его-то чувствительной кожей, скорее, удивительно, что только один. Впрочем, его впервые накрасили вчера, так что все впереди. И это стало поводом для того, чтобы потратить 80 литров горячей воды, настаивал Тэюн. Заткнись, а, недовольно протянул Дэхён. Ну, потратил, и что, в следующий раз будете меньше в столовой развлекаться. Помоетесь холодно или ляжете грязными спать. Вам, скорее всего, не привыкать. Китайцы все варвары, а вы в своей жизни вообще, наверное, нормальной ванны не видели. Шэнь пораженно встал, но следом встал и Хару. Он понимал, что Дэхён нарывается, оскорбляет их напрямую, бьет по больному. Поэтому он положил руку на плечо Шэня, предлагая ему сесть на место, а сам обратился к Тэюну, который стоял почти у самой кровати Дэхёна. «Кажется, мы по незнанию приютили у себя человека настолько мерзкого и гнилого изнутри, что ему приходится постоянно смывать с себя эту вонь. Не спорь с несчастным. Помоемся холодной». Тэюн тяжело вздохнул, но, действительно, развернулся и прошел к Хару, садясь на кровать. Дэхён улыбался, устраиваясь на кровати. Как Хару и думал, оскорблял этот тип их, скорее, из надежды создать конфликт. Возможно, он поэтому к ним и заселился, хотел вывести из себя, спровоцировать драку, чтобы они вылетели из шоу. Возможно, он даже сам не надеется далеко пройти, а тут ради кого-нибудь другого, будет всех бесить, тем самым очистит другому парню дорогу. В агентстве предупреждали о такой возможности. «Шэнь, иди», — кивнул Хару. «Возможно, там что-нибудь осталось, хоть ополоснешься. А вы, я закаленный, могу и ледяной душ принять», — честно ответил Хару. Еще с детства он практикует контрастный душ, а во время подготовки к данному шоу холодный душ вообще стал для него наградой в конце дня. Скорее всего, вытерпит. Дэхён жену, потом видно будет. Если это разовая акция, проверка на стрессоустойчивость, черт с ним, пусть гуляет. Если нет, фантазии у Хару хватит, он придумает, как отомстить. Холодный душ заметно бодрил. Судя по всему, он взбодрил и Тэюна с Шэнем. Так что Хару вышел с косметичкой в общую комнату. Дедуля же советовал делать вид, что ему нравится ухаживать за кожей. Вот, сидит, болтает, наносит на кожу кучу средств. Пока что не рекламных, а собственных, обещанные подарки еще не пришли. То, что Дэхён лег спать, никого, разумеется, не смутило, они разговаривали в полный голос. После холодного душа-то обсуждали правила конкурса. Хару в это время расслабленно полировал кожу всем, что нашлось в косметичке. «У меня патчи от акне нужно?» – спросил Шэнь. «Это что такое?» – удивился Хару. Шэнь говорил акне по-английски, а для Хару патчи – это те кусочки чего-то странного, которые клеятся под глаза. С акне они не стыкуются. Сейчас Шэнь покопался в сумке и протянул Хару бумажку с наклеенными на нее кружочками. «Этим патчем на ночь заклеиваешь, честно говоря, я не знаю, как это правильно на корейском называется. Маленькие акне». Хару расхохотался. Он отклеил один кругляш, подошел к зеркалу и заклеил им прыщ. «Это прыщ», — пояснил Тэюн, — «и я никогда не думал, что это будет первым словом, которое я буду объяснять иностранцу». Они втроем расхохотались. «Если вы сейчас же не ляжете спать, я пожалуюсь на вас», — с кровати заявил Дэхён. «Жалуйся», — спокойно ответил Хару. «До отбоя еще 20 минут, могу хоть танцевать здесь. Для танцев есть студии», сердито заметил Дэхён. Хару ответил громким шепотом, чтобы не было слышно на записи. «Жалуйся, заодно и посмотрим, кому с большим удовольствием помогут, мне или тебе». Дэхён зло фыркнул и отвернулся. Хару наткнулся на удивленный взгляд Тэюна и пожал плечами. «Что? Да, я в курсе, что моя внешность дает мне некоторые привилегии. И да, обычно я этим не пользуюсь, но военные действия начинал не я». Тэюн расхохотался. «Стоило вписаться в эту авантюру только ради того, чтобы увидеть тебя таким». Хару закатил глаза. Нашел тоже повод для радости. Шэнь переводил удивленный взгляд с Хару на Тэюна, но вопросов не задавал. Пояснять свой короткий диалог они, разумеется, не стали. Подняли их в 5 утра. В коридоре громко заиграла музыка, перебудив сразу всех. Было похоже на побудку в каком-нибудь детском лагере. Хару проснулся легко, а вот остальные вставали с трудом. Завтрак в столовой не особо радовал. Одно вареное яйцо, несколько листьев свежего салата и 5 помидорок черри. Ну и кофе. Без сливок и с сахарозаменителем, отчего особенно отвратительный на вкус. Кажется, все идет к тому, что Хару реально будет весить 63 килограмма. Он дома, конечно, прогуглил, для его роста действительно нормально столько весить, но в прошлой своей жизни он при таком же росте весил 75 и толстым не казался, поэтому корейские стандарты его несколько пугали. Возможно, потому, что он любит вкусно поесть. После завтрака их собрали в том же кинотеатре, раздали текст песни, включили демозапись, а после и хореографию показали в двух вариантах, для танцоров и исполнителей. Трек был почти полностью на корейском, что удивительно для кпоп. Хару, возможно, поэтому так редко и слушает современную поп-музыку. Его немного раздражает эта ядреная смесь из двух языков. А еще в песне было два момента для вокалистов, и Хару предвидел, как парни будут рвать связки ради этого. В финале все относительно просто, там есть вокальный идлип на фоне припева. Часть эта достаточно сложная, но зато яркая. Захотят ли вокалисты получить эндлип для записи выступления? Без сомнения, ведь это заметная часть песни. Будет бойня. Эдлип – это не обязательная часть песни, что-то вроде отдельных выкриков, или завываний, или повторения строк. Чаще всего вокальные эдлибы бывают во время последнего припева, когда поверх обычного текста вокалист более громко, нередко, с надрывом в голосе, поет те же строки. Ну или кто-то голосит «Ой-ой-ой-а-а», просто красиво и в нужном месте. Иногда этот же прием называют вокальной импровизацией. Второй желанный для вокалистов момент – бридж, то есть мостик между куплетом и припевом, две строчки, которые отличаются по стилю от всей остальной песни. И тональность там на уровне женщины-вокалистки, причем не самой слабой. Кто из парней способен взять такие высокие ноты? У Хару появились огромные подозрения, что учитель Мин заставляла его работать над диапазоном как раз из-за этого момента. Хару оглянулся по сторонам. Кто еще из трей не может это спеть и не дать позорного петуха? 2-3 человека, не больше. То есть, около 4 желающих на данную сольную партию. Хочет ли Хару ее спеть? Странно, но, да. Просто так, из вредности, чтобы показать, что он не только хорошо выглядит. Иронично, ведь эта партия тоже про врожденные способности. Да, над диапазоном можно работать, можно скрывать слабость голоса с помощью техник, можно просто не лезть в неподходящую тебе тональность, можно петь песни, где вообще не нужно тянуть высокие ноты, а можно родиться с сильным голосом. Тут как с длинными ногами, кому-то дано, а у кого-то в предках низкорослые кавалеристы. Но есть одна проблема – танцы. Да, этот бридж исполняется практически стоя, нужно лишь делать несколько шагов, но после-то этот же парень остается в первой линии во время припева, то есть у всех на виду. У Хару, в отличие от других голосистых парней, есть огромная танцевальная проблема. Хореография к данному треку вообще будет первой, которую он выучит после отработки базовых упражнений. Поставит ли его вперед, с такими-то навыками, сомнительно, ведь всем уже сказали, что петь они будут только вживую, при рекорда на шоу не будет. Значит, и Хару появится перед камерами во всей красе своей хореографической неуклюжести. При рекорд, плюс, можно даже фанера, это все одно. По сути, это записанная на студии песня, музыка плюс вокал. Во время выступления включают эту студийную запись, а не просто музыку, и вокалист поет поверх своего же голоса. Ну или не поет, или поет, но не все. Пререкорд может быть 3 видов. Первый – просто голимая студийная фанера, без изменений. Не очень хороший вариант, потому что на живой звук не похоже, а при попытке петь поверх реальный голос может звучать тише, чем голос со студийной записи. Второй – это почти оригинальная студийная запись, но голос вокалиста сделали чуть тише, а бэк-вокал и некоторые важные моменты – достаточно громкими. Именно такой пререкорд используют крупные звезды, они поют куплеты, а в припевах просто зажигают под фонограмму. Третий вариант пререкорда – это обманка. В студии записывают грязный вокал, с дыханием, сопением и вот этим вот всем. Это позволяет артисту просто открывать рот, но звучит все так, будто он поет вживую. Впрочем, звук все равно выходит плоским, а еще можно спалиться, задев микрофон рукой, упав, забыв открыть рот и так далее. Как можно догадаться, в современной поп-музыке мало кто выступает совсем без пререкорда. А уж новички-айдолы первые несколько лет вообще не знают, что такое петь полностью вживую. Разбивка партий была указана в листах, которые вручили им всем для ознакомления с текстом. Трейни, который исполнит бридж, значится под кодовым именем вокал 15, Эндлибы – вокал 18. Все партии вокалистов, кроме этих двух, исполняются парами. Вокал 16 и вокал 17, например, хором поют две строчки перед последним куплетом. У вокалистов с 1 по 14 вообще по одной строчке на пару, то есть 15 и 18 – самые желанные позиции для всех, кто умеет петь и хочет продержаться на шоу как можно дольше. Ведь трейни сейчас, по факту, сражаются за количество минут в эфире. Чем чаще тебя показывают по телеку, тем больше за тебя голосуют. Спеть строчки главной песни этого шоу, гарантированно засветиться в эфире. Причем даже не важно, реально ли ты надеешься на дебют, или нет. Большинство понимает, что они либо недостаточно красивы для группы, либо недостаточно талантливы, но все надеются на чудо. Для многих шоу, это лишь ступенька к дебюту. Тебе узнают, оценят твой талант, потом вернешься в свое агентство и, возможно, дебютируешь. То есть, для большинства вокалистов эти партии – важное достижение. Хару же просто бесится, что его оценивают только по внешности. Трейни разделили на группы, направили их в разные танцевальные классы. Всего классов в этом здании 10, половина – на втором этаже, несколько на первом, и еще 3 – в подвале. Хару и Тэйюн получили направление в зал номер 3, на третьем этаже, но до этого они вышли в холл особняка, чтобы разучить основные движения с наставниками. Хару не успевал. Ему однозначно требовалось больше времени, чтобы понять, куда девать свои руки и как правильно ставить ноги. Он путался в конечностях, едва не падал и, наверняка, выглядел крайне жалко. Так, по крайней мере, казалось из-за сочувствующих взглядов соседей. У Тэйюна получалось заметно лучше. Скорее всего, из-за занятий тхэквондо, ну или просто он по жизни не такой тюлень, как прежний Хару. То, что нынешний Хару начал делать со своей физической подготовкой, это капля в море. 17 лет этот парень 80% своего времени проводил, сидя с книжкой. Удивительно, что он вообще физкультурные нормативы умудрился сдать. А тут, элегантно взмахните рукой, пока в прыжке меняете положение ног. Стоя бы махать элегантно, а не как ветряная мельница. К счастью, им выдали планшеты с записью хореографии. Не каждому в руки, разумеется, а примерно по одному планшету на 3-4 человек. Хару и Тэйюн попали в группу с достаточно опытными трейни, и те, как могли, помогали Хару с хореографией. Но проблема была в том, что они и сами не так уж хороши. Все трейни с 5 звездами тренировались отдельно. Танцоры тоже отдельно. Здесь собрались вокалисты с 4 звездами. Танцуют они неплохо, но у Хару все так печально с хореографией, что они мало чем ему могут помочь. Их группа тренировалась вплоть до обеда. Потом потратили почти час на съемку вручения подарков от спонсоров. Не совсем вручение, конечно, просто на их столике в комнатах поставили гору уходовой косметики, и они должны были ею восхищаться. А потом также восхищаться комплексу пробиотиков, которые тоже подарили спонсоры. Вообще, корейцы пробиотики принимают постоянно. Это в странах СНГ говорят при проблемах с ЖКТ и одновременно с антибиотиками. Здесь это чуть ли не самый популярный БАД. После коллагена, разумеется, его пьют, кажется, вообще все, кому за 30. Так как на шоу нет никого старше 26, им подогнали только пробиотики. И только после всего этого они пошли тренировать вокал. Пробовали спеть бридж почти все парни с более-менее сносным вокалом. Получилось у Хару. Причем он сам был немного в шоке, потому что ноты такие, что не всегда у него выходит, а тут, с первого раза, почти идеально. Второй раз взять на смог, третий раз получилось. Не идеально, вздохнула учитель Мин. Но сегодня у нас только один кандидат на исполнение бриджа. Хару, как ты потом будешь танцевать в первой линии? Хару виновато улыбнулся. Учитель Мин сочувствующе покачала головой. Понятно, с танцами беда. Ну что я могу сказать, у тебя еще есть время на то, чтобы выучить хореографию так, чтобы наставники допустили тебя в первую линию. Если не сможешь, скорее всего, выбор будет сделан в пользу того, кто не идеален в вокале, но даст хорошую картинку на общих съемках. Хару понимающе кивнул. Значит, придется много репетировать. Глава 26. Союз. Тэйюн спит, как убитый. Пак Дэхён этим вечером демонстративно заткнул уши берушами, в душ он опять успел первым и опять вылил всю воду. Хару надеялся, что вылез из постели достаточно тихо, чтобы не разбудить Лишиня. Он заранее приготовил форму, поэтому после отбоя взял подготовленный сверток и поспешил в танцевальный класс. О том, что это не запрещено, он уже узнал у Стафа. Милая девочка из команды операторов призналась, что отбой нужен из-за закона о рабочих часах несовершеннолетних. По закону дети до 18 лет не могут сниматься так много, руководство шоу и так их слишком нагружает. Поэтому есть отбой, но танцевальные классы не закрывают, и прямого запрета на репетиции нет. Так что Хару зашел в один из общих туалетов, тут же везде камеры, переоделся в спортивную форму, причем, свою, а не выданную на шоу, и зашел в танцевальный класс номер 3. Никого. Музыку включил совсем тихо, его шаги часто ее заглушали.